Глава 11. «Там демоны сражаются. Что между ними случилось? Весь город на ушах стоит. Я говорил, зря мы их сюда пустили». Сражение в самом сердце Альянса, естественно, мгновенно привлекло внимание всей округи. Демоны только недавно стали в городе появляться, и вот теперь между ними вспыхнул конфликт. Пока что мало кто понимал, что вообще происходит. Но сражались эти представители одной расы насмерть. Злобу обоих сторон можно было ощутить за километры от их сражения. «Думаете, справитесь вдвоем, если втроем не справились?» — говорил старик Пань, отходя в сторону и стараясь подавить оставшихся теней. «Ты действительно странный», — хмыкнул первый демон. «Не хочу слышать такое от кого-то из вас», — парировал старик. Ни одна из сторон не понимала в полной мере возможностей своего противника. Обе тени уже лишились одного союзника, потому что недооценили врага. Но и старик был несколько раз ранен. Они не хотели сдаваться. Продолжая кружиться вокруг противника, они понимали, что время играет против них. Нельзя было медлить. Первая тень присела к земле, словно готовясь к броску, а вторая тень, напротив, слегка отдалилась назад и, кажется, стала на несколько сантиметров меньше, чем была изначально. Рост этого демона вмиг сократился сантиметров на 10. Все его тело вздрогнуло черной дымкой и стало слегка хаотичным. Пошло мелкой волной, словно было жидким, и в него кто-то камнем бросил. Старик заметил это, но не понял, что именно произошло. Не увидел, как кусочек силы его противника опустился вниз по ноге и отслоился от основного тела. Вгрызся между камней на улице и устремился в его сторону. «Быстро, уходи влево!» — раздалась команда в голове старика, и тот, не раздумывая, выпрыгнул в сторону. «Не уйдешь!» — бросился в его сторону первый демон, и целых 3 золотые нити прошли через пространство ему наперерез. Вскинув руки, старик хотел остановить его, видя, что второй не сильно спешит бросаться на помощь первому, и чувствуя спиной, как мимо него проносится силуэт маленькой девочки, уже подоспевшей на помощь. Он просто не мог видеть все, но вот Муська осознавала мир вокруг предельно ясно. Едва оказавшись рядом, она приказала старику отойти, а затем прыгнула вниз. Провернулась в воздухе и выхватила кинжал. Рубанула им вниз, рухнув на улицу и со всего маху вогнала его в землю прямо между 2 уложенных камней. Тут же взвыл второй демон, и его тень еще хаотичнее стала. Он даже в сторону отскочил, хотя и так был дальше всего от эпицентра битвы. «Уже подмога подоспела», — фыркнул первый демон. У них был шанс хотя бы одного противника прикончить, пока они были в большинстве. Но теперь их шансы стремительно упали, и, что хуже, они оба чувствовали еще одно могучее существо, которое приближалось к ним со стороны. Пару мгновений они сами в меньшинстве окажутся. «Ну да ладно», — выплюнул он. «Мы все равно свою задачу выполнили, пусть и не так успешно, как планировали». «Хотите сбежать? Уходим!» — бросил первый демон, и второй на это просто утвердительно кивнул. Его лицо было искажено от боли, и он с гневом посмотрел на только что появившуюся девчонку. «Еще увидимся!» — выплюнул он. «Когда мы вернемся, ваша сила не сможет защитить вас от гнева господина!» Азар! Внутренний двор у одного из домиков Академии стремительно опустел. Еще недавно тут была целая куча демонов, а сейчас осталась только она одна. Осталась в одиночестве и понятия не имела, что ей теперь делать. Ее мысли были спутаны, тело пробило озноб. Все слишком внезапно случилось, слишком неожиданно и резко. Ее поставили перед фактом, очень умело надавили. Отрезали от группы и не дали возможности хоть как-то среагировать. «Азар!» Она не умела решать такие проблемы. Звала того, кто мог помочь, но все еще была так ошарашена, что даже не заметила, как тот, кого она звала, подошел сзади и оказался рядом. Его руки легли ей на плечи, и девушка вздрогнула, только сейчас начиная ощущать реальность. «Я такая дура, да?» — спросила она. Резко обернулась, увидела дорогого ей человека и тут же схватила его за облачение, ударилась головой в его грудь, не желая смотреть ему в глаза. «Я так испугалась», — выдохнула она. «Даже сказать толком ничего не смогла. Тоже мне, королева, как же?» Он ничего не ответил, а она только сильнее кулачки сжала. «Они точно достали ее, Азар!» — всхлипнула девушка. «Они такие сильные. Мы оставили мою маму там. А что, если она уже...» Она большую часть жизни положила, чтобы отыскать и спасти Лилиан. Весь путь, что она прошла, был из-за этого. Они в мир Альянса отправились и уничтожили врата, только чтобы никто из близких на той стороне не пострадал. Благополучие этой женщины было для нее бесконечно важно. А теперь вот что случилось. Аша плевать хотела на чертов браслет. Даже если он был этим демоном важен, ее это мало заботило, они могли его назад вернуть силой, но вот их угрозы никак не могли уйти из ее разума. «Ты не могла поступить иначе», — просто сказал Азар, слегка обнимая все еще державшую его девушку. «Аша. Это Аша. Кто из ее окружения этого не знал? Именно потому, что она вот такая. Именно потому, что эта простодушная девчонка все еще оставалась такой, даже после всех злоключений. Азар стал именно тем, кем был сейчас. Именно защищая ее, он вырос над собой. Именно защищая вот эту простоту, он стал чудовищем, которое может снести перед собой любую преграду. Он не хотел, чтобы она менялась. Он не хотел, чтобы она очерствела сердцем. Но у этого была и другая сторона. Из-за этого желания Аша оказалась неспособна справиться с давлением, которое на нее оказали. «Никаких доказательств того, что они достали ее, тебе не предоставили», — сказал Азар, утешая демоницу. «Если они хотели забрать браслет, то лучшим решением было бы показать какие-нибудь доказательства. Прядь волос или еще что-то. Однако они принесли с собой только слова. Они знают о ней, да, но это все, на данный момент, что Азар мог сказать абсолютно точно. Впрочем, то, что они не достали ее, не значит, что они в принципе не могут это сделать». «Может быть, она все еще сражается?» — тут же спросила Аша. «Противник очень силен», — кивнул Азар. «Они проникли в Академию, в сердце Альянса, и так легко нашу группу разделили. С такими силами они могли бы сделать что-то большее, чем просто украсть браслет и тут же сбежать». Это было заключение, которое он сделал после анализа всей ситуации. На первый взгляд, все выглядело так, словно противник почти неуязвим. Та странная сила, которой обладали все тени, была неизвестного происхождения и точно превосходила все, что они встречали до этого. Но у этой энергии точно был какой-то изъян. У нее точно был недостаток, из-за которого все демоны без исключения очень торопились. Они были ограничены. «У них не было времени». Это то, за что ухватился Азар. Он был уверен, что противник просто играл с ними, что он хотел казаться более сильным, чем был на самом деле. Только этим можно было объяснить их внезапное появление и такой же внезапный отход. Они ушли и исчезли как призраки. Но если их появление было демонстрацией силы, то вот уход — слабости. Все это было следствием какой-то техники, какого-то умения, навыка, способности, которая не должна принадлежать этому миру, которая этим миром отвергается. Они не просто бежали. Они были изгнаны. Просто исчезли отсюда. Нигде и следа этих монстров не осталось. Однако они все же преуспели. Смогли забрать с собой что-то, что должны были забрать. Возможно, именно поэтому и торопились. Хотели сохранить силы, чтобы не исчезнуть без следа, а захватить с собой злополучный браслет. Во время их атаки распознать эти моменты было просто невозможно. Этот вывод он сделал, обдумав все сейчас, в спокойной обстановке. Остальных выслушал. Только тогда примерно смог представить себе картину врага. Ожидать, что к тому же придет Аша во время разговора, с теми вторженцами было просто нереально. Азар сам был не уверен, как бы он поступил, окажись тогда на ее месте. Однако сейчас все было очень ясно. Еще не все было потеряно. Еще можно было что-то исправить. Демоны вернулись. То, что он видел в пророчестве, оставленном в Академии, происходило прямо на глазах. Он думал, что сотни лет пройдет, прежде чем это произойдет, если вообще такое когда-либо случится. Но это случилось. Они действительно пришли сюда и напали на Ашу. «Я верну твой браслет», — сказал он, прижимая к груди все еще хныкающую девушку. «Я узнаю, что там случилось». Они не могли вернуться. Тот мир — далекая колония. Он был так далеко, что нужно было сперва воспользоваться маяком, чтобы добраться до пространственного хаба, а затем восстановить врата, чтобы его команда могла пройти по течению духовной вены. Но демоны ясно дали понять, где они. Было только одно место, где они могли прятаться, и вот совпадение. Именно оттуда можно было попасть в ту колонию, куда Аша сейчас так хотела попасть. И этот мир был совсем рядом. Не то чтобы очень близко, но и не так далеко от мира Альянса. Все могучие миры располагались у истока. «Отойди-ка!» — улыбнулся Азар, слегка оттолкнув от себя девушку. Он не хотел, чтобы она плакала, не желал, чтобы она еще хоть минуту страдала вот так, утопая в неведении. Она всегда знала, что может на него положиться. Он ради нее множество раз творил невероятные вещи. Он мог сделать что-то такое и сегодня. Резко присев к земле, Азар вскинул руки и, остановившись вот так на полмгновения, резко выстрелил вверх. Распрямил ноги, опустил руки, просто взлетел вверх с таким колоссальным ускорением, что в маленьком мире Академии поднялся шквальный ветер. Он взлетел вверх с такой силой, что земля вокруг Аши разошлась трещинами, и даже часть дома в одну из таких трещин опустилась. Он вылетел вверх, одним рывком преодолев почти 7 километров. Вновь подогнул ноги, поставил их на духовную опору, которая затвердела под ним по одному велению его мысли, и тут же снова от нее оттолкнулся, продолжая восхождение. Он точно знал, координаты той колонии потеряны, а это значит, ее придется искать заново. Ему искать. Другого варианта не было, и он давно размышлял, как именно это можно сделать. Те монстры, основатель Альянса, бог, демон, его генералы, все они отлично могли существовать даже между мирами, и он точно мог сделать точно так же. Что в этом мире было такого, чего он бы не мог? Еще одна платформа появилась под ним, и Азар вылетел так высоко, что даже землю под ним больше нельзя было рассмотреть как следует. Духовная энергия вокруг с каждым мгновением давила на него все сильнее. Оторвавшись от мира, он утратил его защиту, и теперь он сам стал центром притяжения. Духовная энергия духовного рукава неслась ему навстречу, приятно облизывая кожу. Она была темная и могучая, а все, что видел вокруг себя Азар, было бесконечным миром абсолютной пустоты, через который струилась эта необузданная сила. Он видел это и раньше, не так уж давно. В момент, когда только пришел во владение Альянса, он путешествовал через это пространство в защитном коконе через транспортный маяк. Теперь он делал примерно то же самое. Сам. Только добравшись досюда, его захлестнула энергия. Добравшись до потока духовного рукава, он словно в воду опустился. Его подхватило течением. Даже расслабившись, он больше не падал вниз. Ограничения мира у него под ногами теперь перестали его как-то сдерживать. Азар замер вот так, находясь в небольшом шоке. У него на самом деле получилось. Он преодолел порог. Повернув голову, он увидел течение духовного рукава. Оно уходило куда-то далеко вперед, так далеко, что в его глазах истончалось до толщины деревянной спички. Там было много миров, больших и маленьких. Все они просто висели в пустоте, омываемые этой энергией. И только там, где-то очень, очень далеко, этот рукав распадался на множество маленьких жгутиков. Вен. Именно там были колонии. На самом конце этих жгутиков. Так далеко, что даже отсюда не рассмотреть, никак не дотянуться. А обернувшись в другую сторону, он увидел это. То, откуда брал начало этот духовный рукав. Духовная река. Поток такой страшный и могучий, что Азару пришлось сначала поднять, а затем и опустить голову, чтобы узреть вверх и низ этого монструозного течения. Именно оно стало причиной гибели демонического мира. Именно эта энергия задела его, выжгла на его теле всю жизнь, спалила дотла. Ну а если так, то именно вон тот безжизненный камень, вон тот черный маленький мир, который Азар видел у самого истока рукава, и был его точкой назначения. Именно там погибал демонический бог. Именно там сейчас прятались последние оставленные им последователи. Из всей его группы добраться туда сейчас мог только один он. Азар! И еще она. Стоило ему приспособиться к существованию в этом месте, как колебания энергии сообщили ему о приближении еще одного существа. Демона, одаренного множеством крыльев. Молодая девушка не стала отсиживаться на земле и ждать новостей. Тоже устремилась вверх вслед за своим вассалом и тоже вырвалась за пределы мира, оказавшись рядом с ним. «Я лечу с тобой», — — сказала она, расправляя крылья. Что бы там ни случилось, она хотела увидеть все сама, своими глазами. Уж если и не исправить все, то хотя бы отомстить. Он видел это у нее на лице. «Ладно», — кивнул Азар, тихо пообещав себе, что разорвет в клочья тех ублюдков, из-за кого взгляд его женщины стал таким темным и пустым. «Тогда не отставай».